После приземления Азриэль сразу же накинула на себя исцеление и только после этого поднялась на ноги. Хмуро осмотревшись, она зло сплюнула и обнажила клинки. Понимая, что в этом тумане ничего не различить, демонесса полностью перешла на аурное зрение, но тут же отключила его. Зло прошипев, словно рассерженная кобра, Азриэль пригнулась к земле. К ее сожалению, весь туман состоял из ауры. Чужой ауры. Прикусив губу, девушка мысленно перебирала различные варианты. Ей безумно хотелось найти клоуна самой. Разумом она понимала, что не сможет его уничтожить. Но сердцу не прикажешь. Ее месть требовала от нее действий. Азриэль уселась на землю и постаралась отбросить все лишнее. Что она сделала бы на месте врага? Где стала бы ждать? Быстро прокрутила у себя в голове момент полета и приземления, оценила траектории остальных летящих членов отряда и, примерно прикинув направление, определила центр. Но там ли он? Не проверишь, не узнаешь. Поднявшись, она хотела было продолжить движение, но тут раздался голос клоуна. Хищно оскалившись, Азриэль прильнула еще ниже к земле и, слегка изменив направление, пошла в сторону голоса. Ее не обмануло эхо, что отражалось, казалось, от самого тумана. Она четко ощущала, откуда именно шел звук. Ее не беспокоил тот факт, что, скорее всего, враг все прекрасно слышал. Ее больше волновали свои собственные движения. Нужно было двигаться таким образом, чтобы даже если клоун видел сквозь туман, он не смог бы ее засечь. Азриэль потребовалось два раза менять направление, пока, наконец, звук голоса клоуна не исчез. С досадой поморщившись, она продолжала красться в том же направлении, что и до этого. В тот момент, когда туман начал редеть, демонесса как раз прошла мимо широченного дерева. Когда же туман практически исчез, она с удивлением обнаружила, что стоит на краю поляны, а с другой стороны она увидела то, что заставило даже ее застыть на месте от ужаса. «Нет!» — истошный крик сам собой вырвался из горла. Азриэль обессиленно упала на колени, продолжая смотреть в одну и ту же точку. Мечи упали на землю, а сама демонесса только тихо повторяла про себя. «Почему? За что?»